Данная книга является художественным произведением. Все персонажи являются вымышленными, любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. Мнение издательства может не совпадать с мнением автора. Александр Яманов. Адъютант палача. Книга первая. Пролог. Сколько себя помню, я всегда лез в драку. Обостренное чувство справедливости или природная неуемность тому виной, не знаю. Я никогда не бил слабых и не дрался ради удовольствия. Просто привык всегда давать сдачи и отвечать ударом на удар. Это касалось детских потасовок и жизненных вызовов. Хотя бывало и задирал людей, которые казались мне неправильными. В более зрелом возрасте я усмирил свои порывы, но все равно оставался прежним бойцом. Так я познакомился со своей будущей женой, поставив на место обнаглевшую шпану, совсем распоясавшуюся в конце 80-х. Именно мой характер позволил не прогибаться под всяких ушлепков, отдавая воинский долг. Хотя Афган уже закончился, зато пришлось пострелять в одном из многочисленных конфликтов разваливающейся империи. Надеюсь, что все мои пули достигли цели. Случалось всякое, о многом сейчас и вспоминать не хочется, так как правда не всегда оказывалась на моей стороне. Вот такой я добрячок. Да и времена были такие, ведь рухнула не только страна, но и привычный жизненный уклад, вкупе с моральными ценностями. Многие пытались жить по-прежнему, продолжая верить в какие-то мнимые идеалы, стараясь не оскотиниться и остаться человеком. Даже в людей кто-то продолжал верить. Но я не такой. Деформация моей личности произошла обыденно, в том числе куда-то исчезли многие табу, вдалбливаемые родителями и школой. Под лица и подонка я не превратился, только с точки зрения обычного обывателя выглядел весьма неприятным типом. Да и прозвище «Росомаха» в воюющей армии надо заслужить. Как говаривал мой прапор Загоруйко, есть люди, которые призваны рисовать или писать книги. Кому-то дан волшебный голос или уникальная пластика, позволяющая танцевать. А ты, Смирнов, прирожденный убийца, вернее, воин от Бога, который поцеловал тебя при рождении. Твое место в армии, а не на гражданке. Завязнешь ты там, впутаешься в какой-нибудь блудняк и погибнешь по-дурацки. Так что если не найдешь себя в мирной жизни, то возвращайся к нам. Здесь тебя обуют, оденут, накормят и спать уложат. А бабу ты себе сам найдешь. Благо, статью не обижен. Совет прапора я не послушал, и после дембеля сразу поехал домой. Оно и к лучшему, так как наверняка сложил бы голову во многочисленных войнах, начавших терзать бывший союз и планету. Плюс дисциплина, жизнь по распорядку и прочие армейские прелести мне изрядно надоели. Особенно с учетом того, что на гражданке происходили знаковые исторические события, и страна буквально кипела. Поэтому, вернувшись домой, я сразу оказался в гуще битв провинциального масштаба. Выжить в этом круговороте помог мой характер и армейская закалка. Дело не в том, что я постоянно рвался в бой. Не все конфликты можно решить с помощью грубой силы. Просто еще ребенком решил для себя, что не буду гнуться под обстоятельства. В зрелом возрасте ситуация изменилась, но я стал просто хитрее, злее и бессовестнее. Понятие дипломатии мне тоже известно, как и коварство. Так и прожил весьма насыщенную жизнь, пока полностью в ней не разочаровался. Вернее, меня просто начал угнетать окружающий мир. Не за это я воевал, убивал и боролся полжизни. Но до этого я вернулся из армии и женился на девушке, которая меня дождалась. Вместе с ней пережил лихие 90-е и умудрился не влезть в откровенно гнилые дела. Есть и позорная страница в моей биографии, когда черт дернул меня связаться с местной братвой. Период был недолгий и единственный, за который мне стыдно до сих пор. Благо наших лидеров быстро отправили в страну вечной охоты, позволив самым сообразительным вовремя соскочить. Еще и с неплохими бонусами. В отличие от коллег, человеком я был семейным и деньги не оставлял в кабаках с борделями, а нес домой. Вот удалось накопить небольшой стартовый капитал, плюс оброс связями в разных структурах, так как полезный человек часто важнее денег. Особых грехов я натворить не успел, но руки были изрядно замараны. Так приходилось убивать и до этого, поэтому особо не рефлексировал. У меня вообще с нервами порядок на фоне проблем с совестью. Главное, на мне нет крови детей и откровенно невиновных, но бывало всякое. Даже в небольшом городе, только в битве за таксопарк, погибло не меньше народу, чем во время Великой Отечественной. Утрирую, конечно, но людей полегло немеренное количество. Мне тоже пришлось принять участие в этом замесе. А потом пришли товарищи из одной Южной Республики и купили местную власть с правоохранителями. Заодно вытеснили братву, кто не успел перестроиться на обочину новой жизни. Совсем непонятливых пересажали или перестреляли. Мне ситуация стала понятна заранее, поэтому с парой надежных ребят мы аккуратно съехали с темы. Далее наши дорожки разбежались. Один перешел в московскую бригаду, где сгинул через несколько лет. Второй неплохо устроился в родной Перми, выгодно женившись на дочке местного воротилы. Иногда созваниваемся, старое не вспоминаем, просто общаемся на обычные темы. Мы же теперь уважаемые бизнесмены и вообще жутко законопослушные граждане. Ха-ха. Я жил в родном подмосковном городке, занявшись бизнесом и постепенно его расширяя. Палатка превратилась в киоск, далее это уже была сеть небольших магазинов. Кризис, организованный одним мутным очкариком, я оказался с немалой суммой долларов, продав незадолго до этого свою сеть. При помощи тестя вложился в один из бывших московских НИИ, который в итоге выкупил на паях с директором и еще одним инвестором. Далее оба компаньона решили сменить прописку и вернуться на родину пращуров. Только хоть убей, не понимаю, с какого перепуга русского еврея и не менее ославянившегося немца нарисовались новые отчизны в Израиле и Германии. Вроде целые поколения их предков жили в России и служили именно нашей стране. Но я отнесся к этому по-житейски. Взял кредит и постепенно выкупил доли бывших пайщиков. Заодно отбил пару попыток рейдерского захвата. В первом случае все могло вообще перерасти в кровавую бойню, так как отступать я не собирался, но обошлось взятками полиции и уступкой части земли, находившейся на балансе бывшего флагмана советской химической промышленности. Только все прощения никогда не входило в перечень лучших моих качеств. Через несколько месяцев наркоманы зарезали в подъезде одного из руководителей рейдерской конторы. Второй компаньон неудачно упал в сауне и утонул в бассейне. После этого меня немного потаскали к так называемым правоохранителям, но быстро отстали. Кстати, представители второй конторы, так активно захватывавшие чужую собственность в нулевые, выразили мне искреннее уважение и заплатили нормальную сумму за отжатую землю. А директор компании, давно отошедший от дел, решил сменить русский климат на испанский, наивный. Колю Смирнова, то есть меня, не остановят никакие границы. К кризису 2014 года я уже владел двумя столичными БЦ класса С, рынком в родном городе, десятком первых этажей и цоколей новостроек, разбросанных по близлежащим районам. Вроде вот сбылась мечта буржуина, так ведь нет. Постепенно начал ловить себя на мысли, что живу в каком-то геле, С одной стороны, все хорошо, но хочется вырваться из обволакивающей субстанции, в которой я начал задыхаться. Просто на определенном этапе перестал получать удовольствие от жизни. Хорошо, хоть моя апатия не отразилась на бизнесе. Вернее, все разрешилось само собой. В семье вовремя поняли, что глава немного не в себе и готов бросить все к чертям собачьим. Поэтому с моего одобрения управление семейным предприятием перешло к детям под чутким контролем матери. Может, это кризис среднего возраста, который должен был давно пройти, или просто какая-то дурь, но ситуация сложилась именно такая. В итоге я перебрался в наш загородный дом, покинув беспокойную Москву. Нет, семью и супругой я не порвал, просто живем раздельно. Разного рода хобби меня никогда не привлекали, поэтому большую часть времени провожу за чтением и в прогулках с собакой по окрестному лесу. Есть время переварить прочитанное, сделать выводы и порассуждать самим собой. Главное — окончательно не рехнуться. Вот и осталась в жизни одна услада — возиться с внуками, которых жутко занятые сын с дочерью периодически привозят выжившему из ума деду. А ведь мне только недавно стукнул полтинник. Нет, я ничего не имею против времяпрепровождения с двумя маленькими человечками. Более того, испытываю ни с чем не сравнимое удовольствие. Сам я был лишен нормального детства, так как родители меня просто игнорировали. Так получилось, что четвертый ребенок в семье оказался не самым любимым, а банально лишним. Было это связано с финансами. Либо родители просто не ожидали такого подарка, но факт налицо. Я больше времени проводил на улице, которая меня, собственно, и воспитывала, чем дома. В юности еще пытался проанализировать ситуацию, почему оказался изгоем в собственной семье, но не находил ответа. А затем стало просто наплевать. Но заноза от того, что при наличии матери, отца и братьев с сестрой я ощущал себя сиротой, осталось на всю жизнь. Хотя с сестрой у меня были наиболее нормальные отношения. Только с ней из всей семьи я и общался после возвращения из армии. А такое понятие, как материнское тепло и ласка, были мне неизвестны. Про отца вообще молчу. Не избивал до полусмерти, и на том спасибо. Своим детям я уделял максимум внимания. Но дела отнимали колоссальное количество времени. И где-то я упустил момент. Нет, чужими мы не стали, только какое-то потребительское отношение к собственному отцу ощущается. Хотя, может, опять моя прогрессирующая мнительность? Звонят пару раз в неделю, интересуются, как дела. Все праздники проводим вместе и внуков регулярно привозят. Чего еще надо для счастья? Внуков же опекаю, как наседка, вызывая добрые шутки остальной семьи. Есть в этом определенный перебор, и мне это известно. Просто пытаюсь привить двум маленьким человечкам здоровые ценности. Читаю книги, играю с внуками в развивающие игры. Устроил во дворе целую игровую площадку. Одну комнату переоборудовал под небольшой спортзал с матами, канатами и прочими шведскими стенками. Хочу, чтобы младшие мои с детства были здоровы духовно и физически. Только это тоже определенный уход от мира. Воспитание внуков — дело нужное, но хочется занять себя чем-то другим. Начинаю думать об этом и понимаю, что меня просто раздражает окружающая реальность, которую, кстати, я сам и создавал. Часто совершаю весьма сомнительные поступки, если называть это толерантно. Вот только в молодости у меня были совершенно иные мечты. Полетами на Марс не грезил, но хотел жить в немного ином государстве. И, как это ни странно, мечтал приносить пользу своей стране и людям. Только жизнь пошла по совершенно другому пути. Но даже сейчас я периодически помогаю нуждающимся. Даю деньги на операции детям, только напрямую родителям, а не мошенникам, крутящим в интернете жалостливые ролики. Снабжаю разного рода волонтеров, помогающим нашим старикам, спокойно умереть. Недавно поставил новый забор своему школьному учителю, живущему в соседнем районе. Печально, что у деда трое детей и пятеро взрослых внуков, которые бывают у него не каждый год. Это как же мы оскотинились и стали абсолютно черствыми, что плюем даже на собственных родителей. Не хочу о грустном, но подобные мысли буквально преследуют меня в последние годы. Моя локальная борьба приносит пользу нескольким десяткам людей. Только это капля в море. В массе своей богатые и обеспеченные люди плевать хотели на ближнего своего. Может, пожертвуют в пользу очередного храма, коих скоро будет больше, чем самих православных. Или пустят скупую слезу, увидев очередное видео со страдающим ребенком и отчаявшимися родителями, и перечислят им пару тысяч. А скорее всего, просто забудут или переключатся на другой канал. Самое хреновое, я понимаю, что это конец. Мир и моя страна просто катятся в тартарары. Люди просто не хотят понимать, что мы находимся на грани вымирания. Алкоголизм, наркомания, моральное разложение и потеря национальной идентичности в ближайшие годы доконают мою любимую Россию. Я ничего не могу с этим поделать, только наблюдать и осознавать, что мои дети будут жить в другой стране. У внуков же просто нет никакого будущего, кроме эмиграции или приспосабливания под культуру новых граждан, заполняющих бескрайние просторы родины Ломоносова и Пушкина. Разве власти не понимают, что это классическая пятая колонна, которая может быть использована нашими врагами? Или считают, что ситуация под контролем, и экономический рост, который дает приезжие и более дешевая рабочая сила, важнее? Но ведь всему есть свой предел. Я имею в виду количество. Есть примеры Европы и Америки, у которых не все так гладко. Во многие кварталы английских, французских и бельгийских городов просто страшно заходить. Мексиканцы в США фактически не скрывают, что хотят построить государство Ацтлан в Южных Штатах. Про криминальную обстановку лучше и не говорить, ведь все это происходит на наших глазах. Почему не взять ситуацию под разумный государственный контроль? Надо еще учитывать, что наша власть отнюдь не так сильна, как при СССР, и многие необратимые процессы могут начаться при ее полном игнорировании. Только потом будет поздно. Но это еще полбеды. До недавних пор шло какое-то небывалое давление на русский народ и его культуру. Люди даже начали бояться или стыдиться своей национальной идентификации. Про моральное разложение молодежи даже думать не хочется. Какой к черту патриотизм и любовь к родине, если многие готовы сбежать из страны при первом удобном случае? Благо, хоть в последнее время ситуация начала меняться. Даже разрешили одному парню в дредах спеть, что он русский. Но кто даст гарантию, что это не очередной политический проект, который прихлопнут, как только он выполнит свою задачу? Интересно, года три назад не впаяли бы этому Растаману и его продюсерам статью за разжигание, или как там она называется? Я бы не исключал любого варианта. Но то, что из либерастических кранов полились бы тонны каловых масс с самыми нелепыми обвинениями, сомневаться не приходится. Так и живем, попрятавшись по своим углам и опасаясь лишний раз посмотреть вокруг. Интересно, господа, которые завозят новый человеческий материал в промышленных количествах, хотя бы немного думают о будущем? Неужели не считают, что смогут сохранить власть над страной, когда две трети ее населения будут людьми совершенно иной культуры и менталитета? Ведь сейчас чинувшие и зажравшиеся коммерсы даже бабло за границу отправить не могут. Их иностранные друзья закрыли все лазейки и с радостью изымают честно награбленное. Моей вящей радости отжимается имущество и прочие активы, вывезенные за рубеж. Понятно, что предатели во властных кабинетах лелеют мечту договориться и обеспечить своим отпрыскам безбедную жизнь на Западе. Хочу надеяться, что этого никогда не случится, и вся шобла получит вечный бан у западных партнеров. Может, хоть начнут свою страну развивать и вкладывать деньги в нее, а не в яхты и иностранные футбольные клубы. Чего-то я совсем завелся. — Деда! — трогает за рукав трехлетняя Мила. — Моя краса и гордость. — Айну рассказала, что завтра у них байрам. Мы тоже будем его праздновать? — Нет, моя хорошая, — улыбаясь в ответ на картавящую внучку. — У нас свои праздники, и чужие нам не нужны. Ты же не хочешь, чтобы у нас во дворе убивали барашков? Внучка замотала головой, и ее голубые глаза стали наполняться слезами. — Нет, баранину я очень люблю, просто нет никакого желания, чтобы животных резали под моим окном на глазах ребенка. Вечером приехала дочь и забрала Милу. Завтра они собираются в кукольный театр. Ребенок закатил маленький скандал, заявив, что никуда не поедет, и у дедушки лучше всех. Приятно, черт возьми. Но пришлось уговорить маленькую принцессу, пообещав, что уже через пару дней она вернется обратно. Вечером погулял с собакой, немного развеялся, встретился на пустыре со знакомыми собачниками, поболтал о проблемах питомцев и немного о жизни. Вообще, владельцы собак — это отдельный вид людского племени. Некоторые хозяева с годами точно становятся похожими на своих питомцев. Хорошо, что я пока не вижу в зеркале морду ротвейлера. Постепенно невеселые мысли покинули мою метущуюся душу. Вернулся домой и сказал Толику, которого в шутку называю мажордомом, чтобы все закрывал. Это мой водитель, сторож и садовник в одном лице. Уборщица у нас дама приходящая, а больше мне никто не нужен. Готовлю сам, что делаю с огромным удовольствием. Мне и работник без надобности просто пристроил своего старого знакомого, который съехал из своей квартиры ради детей. Молодым негде жить, вот они и нашли лучший выход. Для себя любимых, конечно. Я же приступил к своему любимому занятию последних лет — чтению исторической литературы. Можно было полазить по разным форумам и сойтись в очередной словесной схватке с новым оппонентом. Но не было желания садиться за ноутбук и выходить в сеть. Открывая новый роман в жанре альтернативной истории, и, как всегда, залипаю. Если нет возможности увидеть, как твоя страна развивается в реальности, то приходится уходить в мир грез. А далее у меня резко заболела голова, в глазах потемнело, и последнее, что я помню, — это пол, стремительно приближающийся к моему лицу. Наверное, это все.